Антипыча я застал еще крепким стариком. Он был невысокий, плечистый, сухой в кости и, по-молодому, легкий в движениях. Летом на нем красовалась просторная льняная рубаха без опояски, отшорканная до ярой белизны, и темные брючки со стрелкой. С апреля по октябрь он ходил босой. С наступлением холодов заворачивался в бурый армяк старинного покроя и надевал высокие белые валенки-катанки. Борода и седоватые, стриженные в скобку волосы добавляли какой-то сусальной сказочности его облику. Волосы он по-киржатски разбивал на строгий пробор. Я много лет дружил с Антипычем. О том, что он знался, при жизни его говорить было не принято. Старик помогал деревенским во всех затруднительных случаях. От пропажи курицы до вправления грыжи. Он стал даже моим конкурентом, когда я после третьего курса медицинского остался работать в местной амбулатории и тоже пытался пользовать здешнее население. Теперь я понимаю, что основой целительства была сама натура Антипыча. Ко всему живому и неживому он относился с обезоруживающей нежностью, но среди местных Антипыч прочно слыл колдуном. В его не совсем обычных способностях я убедился сам. Дело в том, что страсть к медицине, а вернее нездоровое любопытство к устройству человеческого тела, в общем смысле, читатель, только в общем смысле, овладели мною, пожалуй, раньше, чем я научился читать. В возрасте 6-7 лет человек впервые ловит взыскующий голос внутри себя и устанавливает свои собственные отношения с Богом, с миром. Я хотел стать не просто врачом, а тайным волшебником, могущественным алхимиком, как средневековые мудрецы, чтобы в конце концов открыть тайну жизни. Но для начала мой разум должен был постичь разницу между живым и неживым. В 6 классе, измываясь над букинистами, я разыскивал на развалах редкие книги и самостоятельно изучал латынь. Уже через год я сносно понимал утонченный юмор древних и даже мог разделить их духовный пир. Я еще не знал ни одного великого имени, не знал о существовании магистерия, каталонских манускриптов и покаянных книг епископа Феодора, книги теней, не знал о поисках средневековых алхимиков и розенкрейцеров, до странности схожих с моими, но уже был на правильном пути. Такие увлечения до добра не доводят. Однажды, слоняясь по городу, я забрел в магазин «Медицинская книга». Желтоватый, как слоновая кость, отполированный до блеска человеческий череп красовался особняком, и я долго не решался спросить мрачного дядьку в белом халате о цене этого сокровища. Что могло быть проще, чем откопать череп на заброшенном кладбище? Старое кладбище раскинулось в 3 километрах от деревни. Там уже давно никого не хоронили, и высокие деревья превратили деревенский погост в зеленый лесистый остров, одиноко плывущий среди овсяных полей. Итак, наметив себе неприметный холмик, я вырвал мелкий кустарник на этом месте и приступил к гробокопательству. Ляге я ничего не сказал, иначе вокруг затеянного мною дела исчезла бы аура опасной тайны и героического дебюта будущего мага. К работе я приступил свежим ласковым утром. Заглохшая крапива и высокая кладбищенская трава обступали меня со всех сторон. Солнце играло в холодных, радужных низках росы. Над головой перепархивали с куста на куст и нежно посвистывали малиновки. Вокруг на заросших могилах росла темная от спелости земляника, но мы с Лягой никогда не рвали кладбищенских ягод, брезговали. Я знал, что умершего кладут головой к востоку. Яма вышла большой и глубокой. В конце концов из-под лопаты выскочила бурая, перерубленная пополам косточка и метнулась блестящая, ярко-оранжевая ящерка. Не помня себя, я достал откуда-то сбоку округлый, облепленный землей и совершенно черный череп. Я опустил череп в мешок, бросил лопату и сбежал с пронизанного солнцем поющего, звенящего кладбища.